«Кто вы и что вам нужно от скромной хозяйки этого дома?» Не сходя со ступеней, спросила она, не сводя внимательных, зеленых с янтарной поволокой глаз сидящей на тонконогой кобыле девушки. Доброжелательная, но вместе с тем чуть напряженная улыбка притаилась в уголках нежных, чувственных губ, словно ее хозяйка и сама еще не решила, радует или огорчает ее визит нежданных гостей. Госпожа Лилиаль, торопливо соскользнув с седла, Эль отворила легкую калитку белоснежного, с резным орнаментом, низенького заборчика и шагнула на изумрудную траву маленького дворика. «Меня зовут Эллия, и мне очень нужно с вами поговорить, Эллия». Отшатнувшись к дверям, эльфийка неуловимо изменилась в лице. В широко распахнувшихся глазах по очереди промелькнули неверие, страх, нечеловеческая тоска, смешанная с радостью узнавания и, в конце концов, какая-то обреченность, как будто этого визита Лилиаль ждала все эти годы, но вместе с тем панически боялась. «Эллия, проходи». Она отступила немного в сторону, приглашающе махнув рукой в открытый проем. «А они, это мои друзья, если можно, они войдут со мной». «Хорошо, заводите лошадей во двор, места хватит». Условившись, что Киран присоединится к ним, когда отвезет Вирика домой, к отцу, друзья спешились и завели лошадей во двор. И правда, несмотря на скромные размеры, ухоженный дворик с легкостью вместил троих немаленьких представителей конячьей породы, оставив место и для Тимлиса, а в его глубине, повинуясь почти незаметному движению тонких пальцев эльфийки, прямо в земле образовалась неглубокая яма, тут же наполнившаяся ключевой водой. Задержавшись на пороге, Эля с благодарностью почувствовала ободряющее прикосновение пальцев Ирана к своей руке, с трудом подавляя нервную дрожь. Сейчас, когда она оказалась в шаге от того, чтобы узнать правду о своих родителях, девушка внезапно испугалась. Безотчетный страх заставил мышцы одеревенеть, не позволяя сделать хотя бы шаг к гостеприимно распахнутой двери и застывшей в ожидании эльфийке, определенно не понимавшей, от чего гостья медлит. Сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, причиняя ощутимую боль, Эля заставила себя успокоиться и вошла в маленькую прихожую. Вслед за хозяйкой дома друзья прошли в небольшую, обставленную ажурной деревянной мебелью гостиную и, повинуясь жесту госпожи Лилиаль, расселись на обманчиво хрупких стульях. «Я знала, что однажды ты найдешь меня», — сев напротив девушки, произнесла эльфийка. Изящные, длинные пальцы, выдавая обуревавшие ее волнение, нервно теребили край платья из невесомой легкой ткани, но надеялась, что ошибаюсь. «Так вы знаете, кто я?» — удивленно подалась вперед Эля. «Трудно не узнать ту, которую спасла от смерти и, возможно, обрекла на другую, более долгую и мучительную. Все эти годы я отчаянно молилась, чтобы ты выжила, но иногда молила о том, чтобы ты умерла, страшась о твоей судьбе. Ты уже знаешь, кто твои родители». Лилиаль с горечью посмотрела в черные, тревожно глядящие на нее глаза. «Я знаю лишь то, что рассказал отчим». Эля покачала головой. «Моей матерью была эльфийка, похищенная во время войны, а отцом, моим отцом был демон». «Демон». Губы сереброволосые искривились. «Не просто демон. Саррина Лайрш Кабвул, первый советник правителя». Едва имя было произнесено, Эллия услышала, как сбоку от нее сдавленно охнул Эйрон, узнавший в отце девушки того, кто, возможно, всего лишь возможно, держит у себя Милентель, бесценный артефакт Эльминателя. Не глядя, она протянула руку, и эльф, тщательно скрывая охватившее его смятение, крепко сжал ее ладонь, ища и одновременно предлагая поддержку. А Лилиаль между тем продолжала. «Впервые он увидел драгоценную Линлиаль на поля боя, куда бесстрашная девочка прискакала на поиски отца, Кириатиля Дайла Ринада. Ей было всего 14 лет, но даже тогда ее красота привлекала восхищенные взгляды мужчин и вместе с тем завистливые, большинства ее сверстниц. К тому времени мать Лиа, твоя бабушка, наказав мне перед смертью беречь нашу девочку, умерла от продолжительной болезни, с которой не смогли справиться самые сильные целители. С рождения малышки Линлиаль я была приставлена к ней няней и наставницей. С тех пор, как началась война, я каждый миг тревожилась о ней, пыталась укрыть от всех неприятностей, но, будучи любимицей отца, его драгоценным сокровищем, Лиа при всей своей доброте росла гордая и своенравная и просто не верила, что с ней может что-то случиться. Но случилось. В глазах Лилиаль сверкнули слезы, вызванные счастливыми, но вместе с тем горестными воспоминаниями. Судорожно вздохнув, женщина крепко, до боли в пальцах, сжала дрожащие руки и продолжила. Это произошло спустя 2 года, подняв взгляд на Илью, эльфийка грустно улыбнулась. Твоей маме только что исполнилось 16 лет, и, несмотря на изнурительное противостояние с демонами, Кириатель решил устроить прием, посвященный ее дню рождения. Моя девочка была прекрасна, ее красота расцвела, сделав Лиа первой красавицей Эльминателя, при взгляде на которую и я, и ее отец лучились гордостью и безграничным счастьем. Это мы виноваты, Лилиаль сгорбилась, словно на ее плечи опустили неподъемную ношу, мы с Кириателем так любили ее, так восхищались, что, видя, как благоговеют перед ней сородичи, забыли об осторожности. На том приеме присутствовала одна эльфийка, тот, в кого она была влюблена, не сводил глаз с нашей Ле. В сердце этой девушки вспыхнула черная ревность, приведшая к беде. Я не знаю, как она смогла связаться с Сарреналом, как добилась того, чтобы он не убил ее, едва увидев перед собой эльфийское отродье, как они нас называли, но спустя 2 дня, когда мы с Линлиаль гуляли по вечному лесу вблизи поместья, на нас напали 2 демонов. Одним из них был Айршкабвул. Думаю, меня бы убили, но, видя, что второй демон уже занес надомный меч, Лиа выхватила кинжал, подаренный отцом, и приставила к шее. Она пригрозила убить себя, если меня не оставит в живых. Сарринал разозлился, но приказал напарнику взвалить меня в седло и забрать с собой, а сам, отобрав у моей девочки оружие, посадил ее на своего коня. Мы не сопротивлялись, надеясь, что, раз нас не убили сразу, то и дальше оставит в живых. О, если бы мы знали. Как оказалось, первый советник уже давно приметил Линлиаль и следил за ней, когда она появлялась в поле его зрения. Он питал к ней нездоровую страсть и, в конце концов, воспользовавшись предательством взревновавшей эльфийки, сообщившей ему, когда и где нас можно застать врасплох, похитил наше сокровище. А вместе с ней и меня, Лилиаль замолчала. Какое-то время друзья сидели молча, ожидая, что эльфийка продолжит свою историю, но она больше не произнесла ни слова, словно углубившись в тяжелые воспоминания и отрешившись от всего окружающего. Не выдержав, Илья тихонько кашлянула, привлекая ее внимание и, едва сдерживая лихорадочное нетерпение, всем телом подалась вперед. Что было дальше? Что стало с моей мамой? Где она? Очнувшись от тяжелых мыслей, Лилиаль подняла на Элю невидящий взгляд и тихо продолжила. Лиа долго сопротивлялась Сарреналу, но, ко всеобщему удивлению не посмевших вслух осуждать его поведение сородичей, Айршкабвул был терпелив. Он заваливал девочку подарками и цветами, подолгу гулял с ней в темных лесах, окружающих его замок, привозил ей дорогие меха и бесценные сокровища. Ни разу он не поднял на нее руку. Это была не любовь, а какое-то болезненное влечение, но, даже когда мы несколько раз пытались бежать, осознав, что никто не собирается отпускать нас за выкуп, Сарринал наказывал только меня. В последний раз Лилиаль, словно в ознобе, обхватила себя руками, побледнев настолько, что стали видны темные круги под глазами, но, взяв себя в руки, все же продолжила. После последнего побега советник приказал пытать меня до тех пор, пока Линлиаль не поклялась ему на крови, что никогда не покинет его по своей воле. Я умоляла ее дать мне умереть, но не обрекать себя на вечное заточение в замке демона, но она слишком любила меня. Она поклялась. Больше мы не пытались бежать. Лиа не могла нарушить клятву, а я не могла оставить ее одну. Думаю, если бы мне удалось избежать смерти от рук других демонов и бежать, Айршкабвул не стал бы меня задерживать, но я осталась. Нежные губы эльфийки горько изогнулись. В конце концов моя девочка сдалась. С клятвой она получила больше свободы, ей даже разрешалось выезжать в сопровождении 6 проверенных демонов в ближайший город, с условием, что я оставалась в замке. Постепенно Сарринал завоевал ее любовь. А да, Лилиаль рассмеялась, но ее смех больше напоминал рыдание. Она полюбила своего властелина и сама пришла в его постель. Он обращался с ней, как с королевой, пока не появилась ты. Едва советник узнал, что Линлиаль понесла от него, он, мечтавший о чистокровном сыне, переменился в считанные мгновения. Айршкабвул был в ярости. Нет, а нет, он не тронул мою девочку, но его слова, его жестокость сломала ее, полюбившую его вопреки гордости и ненависти к демонам. Он напомнил Лиа, что она всего лишь рабыня в его замке, его игрушка, что женится он на равной, той, которая родит ему демона. Так и случилось. Спустя 6 месяцев Саринал привел в замок демоницу. Жизнь в замке стала невыносимой. Я умоляла Линлиэль бежать, но она отказалась, напомнив мне о клятве. «Бедная девочка, она так надеялась, что, увидев тебя, Саринал смягчит свое сердце, но нет. Я была в зале, пряталась за колоннами, когда Леа, едва оправившись после родов, пришла к своему господину, протягивая ему тебя, завернутую в пеленки. Едва взглянув, советник впал в ярость и приказал убить новорожденную. Никакие мольбы не могли достучаться до него. Если бы ты была мальчиком, похожим на него. Но нет, судьба распорядилась иначе. В порыве бешенства Саринал впервые ударил Линлиэль, вновь приказав убить рожденное дитя. И тогда, опасаясь за твою жизнь, моя девочка отдала тебя мне, приказав бежать без оглядки и спасти ту, ради которой она была готова умереть. Я выполнила ее приказ. Не стану рассказывать, чего мне стоило пронести свою драгоценную ношу через земли Юаркхельма и в целости вырваться в королевство Риандавир. Страшась погони и мести, я нашла далекую деревушку и, договорившись с человеческой женщиной, отдала младенца ей. Незнание мучило меня все эти годы. Я боялась, что обрекла тебя на полную горя жизнь, а возможно, и смерть. Ведь приемышей никогда не любит, как родных, тем более иной расы, но поступить иначе я не могла. Найди меня советник, он убил бы меня без раздумий, а вместе со мной и свое дитя. А мама? Вновь спросила Илья, когда Лилиаль, спрятав лицо в ладонях, затихла. Что стало с мамой? Спустя 2 года из достоверных источников я узнала, что Линлиаль умерла. Эльфийка отняла руки от лица, открывая залитые слезами щеки. Я знаю, только тоска по тебе и жестокость Саринала могли привести к ее смерти. Подожди, женщина торопливо поднялась и подошла к стоящему в углу секретеру. Покопавшись в ящике, она что-то вынула из его глубины и вернулась к Эле. Это принадлежало твоей матери, на протянутой ладони лежал изящный медальон. Причудливое плетение тонкой золотой проволоки оттеняло овальный изумруд, заключая его в изящную оправу. Лилиаль осторожно нажала, и камень сдвинулся в сторону, открывая прекрасный портрет юной девушки с серебряными локонами, обрамляющими лицо неземной красоты. «Мама», — прошептала Иля, неотрывно глядя на чудесную миниатюру. Что-то незнакомое сдавило грудь девушки, мешая дышать, превращая каждый глоток воздуха в мучительное испытание. Судорожный всхлип, рождаясь где-то в горле, вырвался наружу, разрывая нависшую тишину. Неимоверным усилием воли, закрыв изображение, Илья сжала медальон в руке и подняла блестящие от слез глаза на застывшую рядом Лилиаль. «Спасибо». Глава 28. Решение. Эльминатиэль. «Спасибо, Эля». Пытаясь справиться с бушующим внутри ураганом, крепко сжала медальон. «Всю жизнь я гадала, кто я, откуда, кто мои родители и почему они меня оставили. Теперь ты знаешь», — покачала головой Лилиаль. «Но разве это знание принесло тебе облегчение?» «Я искала не облегчение, а ответов. И я их получила». Илья решительно встала. «Мне нужно побыть одной, Эля». Эйраниэль с тревогой приподнялся со стула, готовый последовать за любимой, но девушка, протестующе вскинув руку, остановила его порыв. «Нет, Эйран, не сейчас, мне нужно подумать. Прости», — не взглянув больше в сторону молча провожающих ее взглядами друзей, она стремительно выбежала из гостиной и бросилась прочь из дома. Эля бежала все дальше в лес, не разбирая дороги. Легкие мучительно горели от недостатка воздуха, по раскрасневшимся от быстрого бега щекам катились долго сдерживаемые слезы, а в сердце полыхала такая ненависть, что ее не мог заглушить даже ледяной огонь магического амулета. В конце концов уставшие ноги девушки подогнулись, и, упав на пахнущий грибами пружинистый мох, Эля отчаянно зарыдала. «Нет, скорее». То, что вырывалось из сведенного судорогой горла, напоминало тоскливый волчий вой, заглушивший все прочие звуки вокруг и вспугнувший притаившегося под поваленным деревом зайца. Скрюченные пальцы в безумной смеси ярости и боли скребли по земле, вырывая с корнем редкую траву, обдирали мшистые проплешины и оставляли в почве глубокие борозды, напоминающие раны от когтей псевдорыси. Отчаянно вцепившись в подвернувшийся под руки выпирающий из земли корень, Эля подняла лицо к вечереющему небу, и бушевавшая внутри девушки буря вырвалась наружу долгим, раздирающим душу криком. Обессиленная слезами, Элли откинулась на спину, раскинув руки в стороны, плотно прижимаясь к земле всем телом, словно пытаясь слиться с ней, и, безучастно глядя на проплывающие по лазурно-голубому небосводу облака, провалилась в черный колодец безвремени. Секунды медленно превращались в минуты, минуты, в часы, а Эля все так же лежала на земле, краем притупленного горем сознания отсчитывая появляющиеся в вышине звезды. Острое жало ярости постепенно растворилось, побежденное выжигающим душу холодом ненавистного сейчас амулета, но ненависть, ненависть никуда не исчезла, затаившись свернувшейся в клубок ядовитой змеей. Медленно поднявшись с земли, с трудом разминая одеревеневшие от долгой неподвижности мышцы, девушка оглянулась на разоренное, отдаленно напоминающее поля боя место и побрела прочь, туда, где ее терпеливо ждали обеспокоенные долгим отсутствием друзья. «Я все решила», — возникнув в дверях гостиной, Эля остановилась, обводя бесстрастным взглядом обернувшихся на ее голос друзей и опустошенную рассказом Лилиаль. «Я поеду в Йоаркхельм». «Нет», — выпрямилась на стуле эльфийка, потрясенно глядя на девушку. «Это же самоубийство. Демоны с первого взгляда распознают в тебе эльфийскую кровь и убьют, не задумываясь ни на минуту. Глупый ребенок, я не пущу тебя». «Я давно уже не ребенок», — вздернув подбородок, резко осадила ее Эллия. «А ты потеряла право указывать мне, бросив в человеческих землях, Эля», — окликнул ее Эрандо, никогда не видевший девушку такой грубой. Отшатнувшись, Лилиаль открыла было рот, чтобы ответить на гневную реплику Элли, но в следующее мгновение поникла, словно сломанный цветок, и, крепко обхватив себя за плечи, застыла, невидяще глядя в окно. «Ты не права и вскоре пожалеешь о своих словах». Гордо выпрямив спину и нахмурив брови, девушка, не мигая, уставилась в синие подернутые сердитой дымкой глаза друга, но, не выдержав, спустя несколько секунд виновато отвела взгляд. «Лилиаль», — наконец подавив несвоевременную гордость, девушка неохотно окликнула оглушенную грубой правдой женщину. «Прости, я не имею права тебя осуждать. Неизвестно, как поступила бы я на твоем месте, но я должна. Неужели вы не понимаете?» Она обвела друзей отчаянным взглядом и остановила его на Эроне. «Ты тоже думаешь, что я сошла с ума? А как же Милентель? Разве ты не хочешь вернуть его своему народу?» Легко поднявшись на ноги, Эйрониэль подошел к девушке и, ласково коснувшись холодной щеки, грустно улыбнулся. «Ты же знаешь, я пойду за тобой, несмотря ни на что». Но Лилиаль права. Соваться к демонам, не имея никакого плана и элементарной защиты, — самоубийство. Да, война окончена, между нашими народами хрупкое перемирие, но в своих землях йоаркхильмцы могут безнаказанно поступать так, как им заблагорассудится. «Я могу хотя бы попытаться», — не желая мириться с горькой действительностью, воскликнула Эля. Казалось, после тяжелого рассказа о родителях девушка напрочь потеряла здравый смысл, не слыша доводов рассудка и слов испуганных ее решимостью друзей. «Нужно ехать в Эльминатиэль», — тихо сказала Рандо, с грустью глядя на свою любимицу. «Не может быть, чтобы эльфы не придумали защиту от демонической магии. У тебя осталось чуть больше месяца, не надо превращать это время в часы». «Что значит «чуть больше месяца»?» Тут же, забыв о невольной обиде, стремительно обернулась Лилиаль. «Я расскажу тебе, только чуть позже», — поколебавшись мгновение, ответила Эллия. «И я действительно была не права, прости, не знаю, что на меня нашло». «Оставь, малышка», — с усилием поднявшись на дрожащие ноги, эльфийка подошла к девушке и, обхватив узкими ладонями ее лицо, потянулась и поцеловала в лоб. «Я понимаю твои чувства, ведь долгое время испытывала то же самое. Сейчас, когда я вижу дитя своей любимой Линлиэль, так трудно вновь потерять тебя. Мне никогда не загладить своей вины перед тобой, но я не могла поступить по-другому. Твоя жизнь стоила дороже моих слез. Ты спасла мне жизнь, но, ослепленная гневом, я забыла об этом. Тебе ни за что себя винить. Теперь я не жалею ни о чем. Так, хватит на сегодня слез». Арандо решительно поднялся и махнул рукой молчаливо слушавшему непростой разговор Кирану. «Поздно, уже завтра успеете наговориться, а сейчас пора и честь знать. Нам еще нужно отыскать постоялый двор». «Оставайтесь», — обернулась к нему Лилиаль. «Дом хоть и маленький, но место всем найдется. Я очень хочу побыть с дочерью моей, Леа. Не отнимайте у меня эти немногие часы». Она с отчаянной мольбой посмотрела на девушку, прислонившись спиной к груди Эрона, надежно спрятавшего ее в кольце своих рук. Эля нерешительно обвела взглядом друзей и вновь посмотрела на эльфийку. В ее золотисто-зеленых глазах светилась такая безысходная тоска, что сердце девушки невольно дрогнуло. «Хорошо, мы останемся». В ту же минуту на мягких губах Лилиаль расцвела радостная улыбка, и, боясь, что неожиданные гости передумают, Женщина торопливо повела их на второй этаж, где располагалась маленькая хозяйская спальня и две гостевые комнаты, обставленные простой, но добротной деревянной мебелью. Первую из них заняли Рандо и Кир, а во второй, с единственной широкой кроватью, стоящей посреди комнаты, устроились Эля и Ираниэль. С вызовом вскинув голову в ответ на удивленный взгляд Лилиаль, адресованный невозмутимому эльфу, по-хозяйски занявшему отведенную девушке кровать, Эллия спросила: «Что-то не так?» «Нет, просто». Эльфийка с сомнением закусила губу. «Извини, это вовсе не мое дело». Вздохнув, она повернулась, чтобы уйти, но была остановлена в дверях досадливо поморщившейся Эли, осознавшей, что вновь без причины обижает гостеприимную хозяйку. «Мы с Ираном вместе», — просто сказала девушка, ничего больше не объясняя. «Это то, о чем я думаю». Расширив изумленно глаза, Лилиаль посмотрела на Ирана. «Если ты имеешь в виду, что Эля моя пара, то да, это так», — эльф с нежностью посмотрел на любимую. «Я очень рада за тебя, дитя», — эльфийка погладила по плечу от чего-то вдруг смутившуюся Эллию. «Обрести свою половинку — драгоценнейший дар. Теперь мое сердце спокойно за тебя, и моя Ля, она была бы счастлива, будь у нее шанс узнать, что ее девочка любима и любит. Светлых снов вам!» Чуть грустно улыбнулась она и оставила их одних. «Ну что, теперь ты успокоилась?» Иран притянул к себе подошедшую к постели девушку, заставив упасть рядом с ним на пахнущие розами покрывало. «Ведешь себя, как колючий ежик, а ведь Лилиаль не сделала тебе ничего плохого. Отчего ты на нее взъелась?» «Не знаю», — повозившись в объятиях Ираниэля, Эля тяжело вздохнула. «Такое ощущение, что изнутри что-то рвется наружу, что-то темное, злое. Ее рассказ причинил мне боль, и я не понимаю, как справиться с тем, что проснулось внутри меня. Еще никогда ненависть не была так сильна, как сейчас». Она замолчала. Когда Эллия заговорила снова, ее голос еле слышно дрожал. «Эрон, мне страшно». «Не бойся, мы вместе с этим справимся». Он нежно провел губами по влажному приоткрытому рту любимой. И вновь невесомый поцелуй, задевая невидимые струны тесно прижатых друг к другу тел, постепенно становился все более глубоким и чувственным, пока в сладостном возбуждении не растворились болезненные отголоски едва миновавшей бури, даря или так необходимое забвение. Нетерпеливые руки, с жадностью лаская выгнувшееся навстречу тело, срывали мешающую прикоснуться к обнаженной, горящей как в лихорадке, коже одежду, легкими касаниями доводя опьяненную ласками Эллию до исступления. Жаркие стоны, срываясь с воспаленных от желания губ, расплавили сонную тишину спальни, и, закружив влюбленных в огненном водовороте, ночь унесла их туда, где не было больше боли, а было лишь безграничное наслаждение одно на двоих. Утренние лучи солнца, прокравшись в комнату сквозь неплотно задернутые занавески, застали их уснувшими в объятиях друг друга, даже во сне не отпускавшими то немногое, что подарила им судьба. С неохотой открыв глаза, Эля с головой окунулась в янтарно-золотой взгляд, светящийся мягкой насмешкой. «Пора вставать, лежебока, уже позднее утро». Я слышал во дворе голоса Рандо и Кирана. Девушка сладко потянулась в постели, отчего легкое покрывало тут же соскользнуло с обнаженной груди, открывая ее ласкающему взгляду Эрона. На мгновение смутившись, Эллия резко села и повыше подтянула мягкую ткань. «Я бы с радостью поспала еще немного, но у нас остается все меньше времени». «Эль», — серьезный тон Ираниэля вынудил девушку обернуться, — «нам нужно поговорить. Ты же знаешь, я пойду с тобой в любом случае, но Эрандо прав. Соваться к демонам без какой-либо защиты просто безумие. Я не знаю, пустит ли меня в Эльминатиэль, но ты сможешь найти помощь у сородичей. Я не поеду без тебя. Мы поедем вместе, но если совет старейшин откажется меня выслушать, тебе придется самой убеждать их в необходимости поделиться тем, что они хранят как зеницу ока. Меня это не пугает, но... давай не будем забегать вперед. В конце концов, одна попытка у меня все же есть. Я хочу еще раз поговорить с Лилиаль, слишком много вопросов осталось без ответа, а завтра отправимся дальше. Ты прав, времени все меньше, и вскоре амулет начнет сжиматься, а впереди еще долгий путь. Хорошо, и, Эля. Иран подождал, когда девушка поднимет на него задумчивый взгляд. Помни, ты, моя жизнь, я люблю тебя, и я люблю тебя, — улыбнулась она, потянувшись навстречу. Нежный, лишенный огненной страсти поцелуй принес им обоим ощущение безграничного доверия и надежной поддержки, оставив после себя легкое послевкусие тепла. Спустя немного времени, умывшись и приведя себя в порядок, они, наконец, присоединились к друзьям, завтракающим в обществе эльфийки на незамеченной вчера открытой террасе, увитой диким, цветущим мелкими цветами плющом. Ажурные блинчики с золотистым медом и горячий травяной чай прогнали остатки сонливости. А после завтрака Эйрон, под предлогом проверки лошадей перед дальней дорогой, увел Рейкерана, оставив Эллию наедине с понимающе посмотревшей им вслед хозяйкой. Вздохнув, Лилиаль отставила в сторону пустую кружку и, крепко сцепив пальцы, посмотрела на девушку. «Что ты хочешь знать? Почему ты не отнесла меня в Эльминатиэль, к родне мамы? Если Кириатель так любил свою дочь, неужели бы он не принял единственную внучку? Я не могла рисковать», — покачала головой эльфийка. «Если бы ты появилась в великом лесу, Саринал рано или поздно узнал бы о том, что ты жива. Ты — его дочь, его плоть. Хоть он и желал твоей смерти, но не позволил бы эльфам воспитывать ту, в ком течет кровь демонов. Не заблуждайся на его счет, ты не представляешь, насколько он силен. Ему бы достало сил в одиночку уничтожить многих из тех, кто встал на его пути. Мне жаль, что тебе пришлось вынести так много. Откуда ты знаешь?» Эля встряхнула головой. «Арандо, это он рассказал тебе. Не сердись, он хотел, чтобы я поняла, на что обрекла тебя. Но я не могла поступить по-другому. Пусть так, но когда ты узнала о смерти мамы, почему ты не пришла за мной? Я вернулась только за тем, чтобы узнать, что семья, которой я тебя отдала, спустя месяц поспешно переехала в неизвестном направлении. Отчим не сказал мне», — сжав кулаки, Эллия вновь почувствовала отголоски былой ненависти, которые, впрочем, тут же подавил мгновенный укол леденящего дыхания от застывшего в груди сгустка. «Пусть отныне прошлое остается в прошлом. Расскажи мне о маме, какой она была. Веселой, гордой, бесстрашной», — глядя словно сквозь пространство и время, тихо сказала Лилиаль, грустно улыбаясь дрожащими губами. Она умела радоваться каждому дню, даже в годы войны, видя в мире только хорошие, счастливые, грустные, тревожные. Воспоминания Лилиаль вели Эллию сквозь время по короткой тропе, которой была полная любви и боли жизнь незнакомой, но такой родной Линлиэль. С каждым сказанным эльфийкой словом перед глазами девушки проносились далекие события, предшествующие смерти той, что дала ей возможность самой решить, достоин ли этот мир появления необычного дитя двух враждующих рас. Когда Лилиаль замолчала, Эля с трудом вернулась к реальности, стряхивая с себя видение чужой судьбы. «Я бы любила ее», — тихо прошептала девушка, отчаянно понимая, что ледяной панцирь, которым она долгие годы окружала свое сердце, растаял окончательно, раскрывая двери в самые далекие закоулки души, заполняя их незнакомыми, тревожащими чувствами, делая ее живой, живой как никогда. «Она любила тебя», — ласково коснулась ее крепко сжатой в кулак ладони Лилиаль, — «любила так, что не смогла жить, не зная, что с ее ребенком. Ведь я не могла передать ей весточку так, чтобы не узнал Саринал, мой отец». Губы Эллии сложились в тонкую обескровленную полоску. «Что ты можешь рассказать о нем? Есть ли у него слабые места? Где его замок? Как нам добраться до него? Мне нужно знать все, что ты помнишь». Она вскинула горящие багровым пламенем черные глаза. «Клянусь тебе, я отомщу за смерть Линлиэль». За разговорами не заметив, как пролетело время обеда, они очнулись только тогда, когда на террасу, устав маяться от скуки, поднялись оставленные в одиночестве друзья. Но к тому времени Эля знала все, что эльфийка помнила о Саринале, его замке и о демонах, населяющих неприступный Юаркхельм. «Хорошо, что вы пришли», — поднялась им навстречу Эллия, — «мы отправляемся немедленно. Судя по тому, что рассказала мне Лилиаль, проникнуть в замок моего отца без боя будет почти невозможно. Я хочу как можно быстрее добраться до совета старейшин». «Девочка», — эльфийка пораженно вскочила, — «неужели вам действительно нужно так спешить? Я так надеялась провести с тобой немного времени. Арандо не сказал тебе одного?» «У меня нет лишнего времени», — обернувшись к ней, покачала головой Эля. Заметив промелькнувшую в глазах Лилиаль боль, она мягко коснулась ее плеча. «Если я не вернусь вовремя к магам в Самарин, все будет неважно, я умру. Но пока у меня есть шанс все изменить, надо спешить». Она неловко обняла тоненькую женщину. «Обещаю тебе, если только у меня появится шанс, обязательно навещу тебя. Береги себя», — сдерживая слезы, Лилиаль отвернулась. «Я соберу вам в дорогу еды», — пряча мокрые щеки от внимательных глаз, она поспешно покинула террасу. На сборы ушло совсем немного времени, и вскоре, разложив в седельные сумки многочисленные запасы, Щедро собранные хозяйкой маленького домика, друзья выехали из Беруны, направляясь к близкой границе с Эльминателем. Глава 29. На границе. Эльминатель. Притороченный к поскрипывающему седлу верный арбалет мягко постукивал по боку скачущий во весь опор Скайл. Не отставая ни на шаг, рядом мчался могучий жеребец Эрона, а чуть позади по обеим сторонам от эльфов неслись Рампати и Млис, пришпориваемые пригнувшимися к их шеям Марандо и Киром. Поднимая клубы пыли на пустынной, тянущейся через поля дороги, они спешили к возвышающемуся на горизонте великому лесу, где их ждали новые вопросы и новые ответы. Извилистая лента, вынырнувшей справа неторопливо несущей синие воды реки, разрезавшей заливные луга с высокими, густыми травами, медленно скрывалась в уже близкой стене деревьев, растущих на подходе к Эльминателю. Некоторое время друзья ехали шагом, давая лошадям остыть после стремительной скачки, хмуро обсуждая предстоящий визит в сердце Вечно Зеленого, где и обитал совет старейшин. «Эрон, а ты не знаешь, что скрывает совет?» Подъехав вплотную к почти примыкавшей к дороге излучине реки, Элли остановила Скайла и спешилась, подводя кобылу к воде. «Нет», присоединившись к ней, покачал головой эльф, «мне было 7 лет, когда война закончилась. Слишком мал, чтобы участвовать в последней битве, и единственное, что я помню, долгие 2 года, предшествующие перемирию, совет создавал не то мощный накопитель, не то амулет, высасывающий магию демонов. Точно не знаю, это были лишь слухи, которые мы, дети, слышали, крутясь среди взрослых. Эль, а если эльфы откажут нам в помощи?» — окликнул девушку Кир. «Я все равно поеду в замок советника. Думаешь, месть стоит того, чтобы погибнуть ради нее?» — с грустью посмотрел на нее Эрандо. «У меня небольшой выбор, ты же знаешь, сложить голову, пытаясь отплатить отцу за смерть мамы, или умереть по приговору магистров. Я лучше выберу первое. Еще ничего не известно», — оборвал их Эрон. «Эля, я считаю, что нам стоит в первую очередь поехать во владение твоего деда. Кириатель был одним из военачальников во время войны, он точно знает, что за тайное оружие есть у эльфов. А если он откажется помочь, тогда обратимся напрямую к совету». «Хорошо, ты знаешь, где он живет?» «Только примерно, но, если нас вообще пропустят в лес, то узнать будет несложно. Слишком уж Дайл Ренат известная личность. Думаю, нам стоит поторопиться», — взглянув на сгущающиеся тучи на еще недавно чистом небосводе, поторопил Эйхор. «Кажется, маги собираются обрушить на наши головы дождь». Вскочив в седло, друзья быстро погнали отдохнувших лошадей к уже близкому лесу. Дорога, свернув в сторону искривленной дугой, огибала Вечно Зеленый, и, свернув на примыкающую к ней утоптанную тропу, они парами поехали по ней в зеленые недра Эльминателя. С потемневшего неба посыпали мелкие капли дождя, с каждой минутой все больше набирая силу, пока легкая морось не превратилась в жесткие струи хлещущего по листьям ливня. Но к тому времени, как стихия разбушевалась, путники уже завели лошадей под густой полог деревьев, и Эйрониэль под восхищенными взглядами друзей впервые проявил силу вновь обретенного дара. Склоненные к земле ветви, повинуясь мягкому приказу, переплелись над сбившимися в кучу людьми и животными, образуя непроницаемый шатер. И хотя в воздухе ощутимо похолодало, заставив их зябко ежиться на слабом, пахнущем грозой ветерке, промокнуть окончательно и до нитки им больше не грозило. «Мне кажется, или маги решили утопить нас?» — спустя час, когда неослабевающий дождь продолжал с прежней силой бить по крыше их удивительного убежища, проворчала Эллия. «Солнце садится, нам придется заночевать здесь. Сомневаюсь, что мы найдем поблизости еще одно сухое местечко». Арандо, на мгновение выглянув из-под шатра, тряхнул головой, разбрызгивая мелкие капли. «Сомневаюсь, что дождь проник далеко вглубь леса, совет сам управляет погодой в своих владениях, но ты прав». Эрон огляделся в поисках сухого хвороста. «Нам лучше остаться здесь. Давайте уже скорее разведем огонь, у меня зуб на зуб не попадает», — дрожа от холода, взмолилась Эля. «И одеяло как назло успели вымокнуть, просушить бы». «Согласен», — стуча зубами, поддержал ее Кир. Оставив Эйрониэля сооружать в центре сухой полянки кострище, друзья разбрелись вокруг, собирая не успевшие намокнуть ветки и стаскивая их подальше от края. Когда рядом с аккуратно вынутым эльфом куском плотного дерна скопилась высокая куча хвороста, Арандо, набросав в неглубокую яму мелких дров, огненным шариком разжег маленький костер. Робко разгорающееся пламя жадно лизнуло предложенное угощение и вскоре, согревая озябших путников, огонь весело затрещал, освещая темнеющий лес. Пока Эллина по-русски раном отогревались, Арандо, развесив с помощью Ирана сушиться влажные спальники, пристроил над пляшущими языками маленький походный котелок с дождевой водой и, дождавшись, когда она закипела, бросил в нее горсть сладко пахнущих трав. «Это поможет нам согреться», наливая в кружки горячий отвар, сказал Арандо. «Пейте», я добавил в него мирику и сафлор. Немного отогревшись островатым, с привкусом меда напитком, друзья поужинали разогретым мясным пирогом из запасов Лилиаль, накормили жмущихся друг к другу лошадей прихваченным в дорогу овсом и, плотно укутавшись в высохшие одеяла, легли спать. К рассвету стихия успокоилась, и о недавнем дожде напоминали лишь влажная, покрытая скользкой травой тропа до россыпь хрустальных капель, замерших на широких листьях. Яркое солнце ласково освещало умытый лес, скользя золотыми лучами по изумрудной зелени, в которой безумолку трещали и пересвистывались мелкие лесные жители. Собрав нехитрые пожитки и позавтракав остатками вчерашнего пирога, друзья вновь вскочили в седло и направились к сердцу Эльминателя. С каждой пройденной мили Иран все больше мрачнел, с горечью разглядывая желтые, багровые и коричневые пятна, то и дело попадающееся среди сочной зелени. «Что-то не так?» — с тревогой заглядывая в потемневшие янтарные глаза любимого, спросила Эля. «Эльминатель гибнет. Посмотри», — сорвав с ближайшей ветки багряный листок с коричневатой, словно прозрачной, каймой по самому краю, он протянул его девушке. «Вечно зеленый потому так и называется, что в нем царит вечное лето, а сейчас осень», — едва слышно прошептала Эля, сжав в кулаке ни в чем не повинный листочек. «Мы вернем Милентель, и лес снова оживет. Надеюсь, я виноват во всем этом», — он обвел рукой деревья в осеннем уборе, опавшую листву, укрывающую под ними землю, повядшие травы и оголившиеся ветки низкого кустарника, — мне и исправлять. Если артефакт настолько важен, отчего же совет старейшин ничего не делает для его возвращения? Непонимающе посмотрела на него Иля. «Пока они не вмешиваются, демоны не знают, каким сокровищем обладают, а значит, есть шанс все исправить. Стоит им узнать, и мой дом обречен. Мы справимся, Эрон, мы обязательно вернем Милентель в святилище». Эллия протянула ладонь и коснулась руки эльфа. Не отвечая, Эйрониэль накрыл ее ладонь своей. Так они и ехали, бок о бок, не размыкая рук, молчаливо поддерживая друг друга, пока неожиданно перед самыми копытами взвившихся на дыбы скалы Ридла, войдя глубоко в землю, не впилась деревянная стрела с коричневым оперением. «Стойте!» — махнул друзьям Эрон, пытаясь совладать с гневно фыркающим жеребцом, почувствовавшим скрытую в лесу угрозу. «Мы пришли с миром!» — крикнул он в тенистую чащу. Изгнаннику не место в вечно зеленом, из-за деревьев, держа изящные луки с наложенными на натянутые тетивы стрелами, вышли трое высоких, одетых в зеленые одежды эльфов. «Разве совет изменил свое решение?» — выступил вперед один из них, хмуро разглядывая непрошенных гостей. «Нет, но я знаю, где сердце Эльминателя. Нам нужна помощь совета, чтобы вернуть Милентель назад».